175. Вводим новое понятие – пространственное служение. Оно возможно везде и всегда. Оно невидимо людям, но сияет во тьме. Это путь Великого Духа и путь тех, кто знает, за кем идет. Оно может совершаться в тишине, молчании и наедине. И в самой гуще человеческой жизни, среди людей, в горах и в уединении, в городах и на площадях. Нет ему ни запретов, ни ограничений, и тайная полиция бессильна его остановить, ибо совершается оно в духе. В этом сила духа, ибо действует незримо и мощно путями, недоступными тьме и неуязвимыми для тянущихся отовсюду когтей. Неведомое здесь, но явное и сияющее светом для того, кто видит поверх плотного мира. Есть и существует, но невидимо для физического глаза, потому не могут узнать люди те, кто находится на пространственном служении. Это и есть великое служение, ибо идет оно во всех трех мирах. Ничто не может воспрепятствовать человеку приобщиться к нему и начать это великое действо. Оно может выразиться в целом ряде внешних поступков и действий, но может происходить молча, в глубине, ничем не выдавая себя на поверхности. Бывают миссии молчаливые, тогда наших посланцев не знает никто. Бывают миссии явные, видимые для всех. Те и другие одинаково ценны, и каждый имеет свои трудности. Среди рычания хаоса, среди шума и сутолки жизни, среди суеты базара и криков метущихся толп, помните о пространственном служении, молчаливо незримом, и знайте, что рука владыки над свершающими его.